Внимание! Все упоминания лекарственных средств, описание их приема, механизмов действия, эффектов и последствий, а также схем лечения в этой аудиокниге носят исключительно информационный характер. Обязательно консультируйтесь со своим лечащим врачом для назначения подходящего вам лечения. Введение. Сегодня пересаживали рыбок из одного аквариума в другой. В ходе издевательства над животными в очередной раз подтвердились следующие житейские правила. Сопротивление судьбе — главная причина стрессов. Если вам кажется, что судьба обращается с вами грубо и немилосердно, это вовсе не значит, что вам желают зла, просто вы заняли неудобную для нее позицию. Если увлеченно заниматься любимым делом, например, сосать корягу, можно пропустить даже апокалипсис. Макс Фрай. Часто можно услышать, что мы живем во времена стрессов. И также часто можно услышать советы из серии «Не принимай все близко к сердцу» или «Просто возьми отпуск» или «Выпей и расслабься». Но почему-то эти простые, прекрасные советы оказываются на деле либо совершенно невыполнимыми, либо их эффективность немногим больше нуля. И при этом вы понимаете, что происходит что-то не то, что мешает вам жить и свободно дышать, иногда в прямом, физическом смысле этого слова. Так что же такое этот стресс вездесущий? Миф или реальность? Стоит ли просто принять его существование или можно с ним бороться? А может, действительно забить, и существует какая-то особая методика забивания, такая, чтобы она работала? Об этом аудиокнига, которую вы сейчас услышите.